Глава 56. На следующий день в бастионе царило оживление, и нарукайцы стягивались к защищенной гавани. «Военный флот вернулся!» – разносился по залам голос стражника. Налетчики ликовали, но рабы восприняли новость без энтузиазма. Из открытого окна верхней башни Беннон и Лила смотрели на десятки прибывавших змеиных кораблей. Беннон успел досчитать до 50. Лила поняла, что это за корабли. «Это поврежденные суда налетчиков с реки под Эльдакаром. Корабелы закончили ремонт». Беннон не забыл о разбитых судах. Нарукайские корабелы и рабы трудились день и ночь, пока не приготовили их к плаванию. Присоединившись к флоту Ларса и сотне новых змеиных кораблей, построенных в отсутствие короля, эти суда превратили флот нарукайцев в неудержимую силу. Они разорят все побережье. «Пресвятая мать Марий! Мы должны бежать отсюда! Это важно, как никогда! Мы должны предупредить людей о предстоящих нападениях! Как они смогут защитить себя?» «Это очень важно, но наши шансы на побег стали еще меньше. В бастионе теперь вдвое больше нарукайцев, которые будут наблюдать за нами каждое мгновение». Беннон смотрел, как подходят восстановленные корабли, точно стая волков к раненому оленю. Некоторые суда встали на якоря у отдаленных островов архипелага, в то время как другие пришвартовывались у самого бастиона. Их команды были готовы к бурным празднествам и военным приготовлениям. Подумав об этом, он медленно улыбнулся. «А вот тут я с тобой не согласен, Лила. Наши шансы только возросли. Подумай о пьяных гуляниях. В бастионе воцарится полный хаос, и рабов загрузят бесконечными поручениями. Кто за всем этим проследит? А кто будет следить за мной и тобой? Может, даже Атта перестанет к тебе цепляться?» Лила поморщилась от боли в набухших синяках и заживающем ожоге. «У нас может появиться возможность, но нет ресурсов. Куда идти?» «Если выскользнем из бастиона, то уж где-нибудь спрячемся». Лилу это не убедило. «И что тогда? Мы все равно находимся на острове, окруженном змеиными кораблями». «Эммет должен нам помочь». Беннон знал, что это их единственный шанс. Когда новоприбывшие ввалились в бастион, старый кухонный слуга был поражен свалившейся на него ответственностью и страхом расправы, если пирушка не выдастся на славу. Капитаны ворвались в гигантскую крепость, заполнив и приемные, и тронные залы, где скорбь выслушивал их доклады. Король оставался мрачным после потери мелка, но ярость оживила его. Когда восстановленные корабли вернулись из Эльдакара, он решил, что единственный способ избавиться от печали – это опустошить древний мир. На кухне творилась суматоха. В разогретых печах выпекали хлеб и буханку за буханкой складывали в деревянные тележки. Кладовые почти опустели, но, к счастью, Ларс кое-что добыл в набегах. Эммету и его подопечным еще предстояло готовить еду. Вокруг суетились рабы, и хромающий старик еле успевал руководить. Вышколенные рабы выполняли свои обязанности, но новички часто роняли тарелки или проливали содержимое супниц. Беннон с Лилой зажали Эммета в углу у выхода из кухни. «Это наш шанс. Нарукайцы напьются, будут шуметь и буянить. Помоги нам сбежать!» Ступор старика сменился удивлением, а затем ужасом. «Вам нельзя бежать! Они убьют вас!» Он даже начал заикаться. «Я не могу потерять двух рабов. Нужно обслуживать нарукайцев. Так приказал король Скорбь». «Король Скорбь не должен быть твоим хозяином. Ты видел прибывшие военные корабли и знаешь, что он строит флот. Мы должны уйти, чтобы поднять тревогу по всему побережью. И это может быть наш последний шанс». «Мы думаем не только о своем спасении. Добудь нам лодку, пусть и небольшую, и мы уплывем. На материке мы оповестим города и деревни. Им следует готовиться к обороне. Люди должны знать, что надвигается война. Подумай, сколько невинных будет убито». Эммет выглядел растерянным. «Я знаю намерения короля Скорбь. Я здесь уже 10 лет. Увы, Я, возможно, единственный выживший из моей деревни. Как только начнутся набеги, таких деревень будет несметное количество. Некоторые мы можем спасти, но только если ты поможешь нам бежать. Я... Но как? Если б я знал, то давно бы сам сбежал. Его тонкий голос дрогнул. Уверен? Хватило бы отваги сбежать. Эммет теребил забранные в хвост волосы, наматывая седые пряди на пальцы. «Нет, я так не думаю». «Но ты можешь помочь нам!» – взмолился Беннон, а затем снова понизил голос до шепота. «Пройдут дни, прежде чем они поймут, что нас нет, если вообще заметят. Король Скорбь не станет связывать тебя с нашим побегом. Пресвятая Мать Марии, пожалуйста!» Эммет боролся с совестью, заламывая пальцы. Морщинистое лицо исказило печали. Беннон, безмолвно умоляя его, увидел, как внутри старика что-то сломалось. «Я знаю, как спуститься к воде. Тропа крутая и используется редко. Она ведет к небольшому скальному причалу. Полагаю, там вы найдете лодку. Иногда нарукайцы ловят острогой рыбу в узких бухтах. «Неплохо для начала», – сказал Беннон, не раздумывая. «Мы справимся», – согласилась Лила. На лбу Эммета выступил пот, когда он огляделся по сторонам. Старик ссутулился и заковылял по коридору, покидая хаос кухонь. «Пойдемте со мной. У нас не так много времени». Они свернули в боковой коридор, затем пошли вниз, по узким каменным ступеням, покрытым скользким мхом. Спуск был крутым. И они придерживались за стену, чтобы сохранить равновесие. Старый раб часто оглядывался, тоскливо смотря вверх по лестнице, словно отчаянно желая вернуться к своим обязанностям. Он морщился от боли, когда неудачно ставил ногу. Беннон не собирался отказываться от побега, но если они с Лилой сейчас уплывут на лодке, то у них не будет ни воды, ни еды, ни одежды, ни одеял, ни даже каких-либо карт. Они могли бы сбегать на кухню, захватить кое-какие припасы. Он прогнал эти мысли прочь. Это была их первая возможность побега. Даже если они с Лилой погибнут в открытом море, то умрут почти что свободными. Видавшая виды лестница снова повернула и вывела их на широкую площадку, куда через маленькие зарешеченные ворота проникал дневной свет. Беннон глубоко вдохнул свежий соленый воздух, который пришел на смену темноте. Он слышал, как снаружи бьются о скалы волны. Он сдвинул металлический засов. Покрытые коркой соли и ржавчины петли протестующе застонали. Но они с Лилой сумели распахнуть ворота к свободе. Каменный причал выдавался в неспокойную воду. К столбам были привязаны две маленькие лодки. Одна прогнила и была наполовину заполнена водой. Но другая была достаточно большой, чтобы вместить двух или трех человек вместе с ловом. На ней имелась мачта, а на носу лежала свернутая серая парусина. На дне лодки нашлась пара весел. Беннон сдержал свое разочарование. «Я надеялся на что-то лучшее, но меньшего не ожидал». «Если придется, мы пересечем океан на весельной лодке». «Вам придется». «Два человека могут управиться с такой лодкой». Беннон цеплялся за крупицы оптимизма. «У нас получится». Эммет поежился, отчаянно желая убежать обратно, пока нарукайцы не заметили его отсутствие. Беннон посмотрел на него и подумал о долгих годах плена. «Пойдем с нами, Эммет. Спасайся. Вместе мы выживем». Старик был ошеломлен этим предложением. «Нет, я не могу. Я не смею». «Ты никогда не покинешь короля Скорбь, если не пойдешь с нами сейчас», – сказала Лила. С отвращением она дернула за потрепанный ворот шерстяного одеяния, разорвала его и сбросила бесформенное платье. Она с гордостью носила облачение Марасит. Старый раб колебался, но в итоге покачал головой. «Я не могу. Остальные рабы…» «Все остальные тоже сбежали бы, если бы могли. Это твой шанс. Я тебя умоляю, Эммет!» – воскликнул Беннон. Но старик был слишком напуган. «Уходите!» – отмахнулся он. «И упускайте возможность. И я давно лишился своего шанса. Я продолжу служить. Он тяжело сглотнул. Пока не умру. Пока не умрешь, произнес Беннон, и это прозвучало как пророчество. Давай в лодку, мальчишка. Нетерпеливо шикнула Лила. Пирушка становится все громче. На руках цепь енели, и наступает ночь. Если у нас есть хоть какой-то шанс, то только сейчас. Беннон забрался в старую рыбацкую лодку, бросив последний взгляд на ворота, но Эммет уже проковылял внутрь, закрыл решетку и исчез в тенях. «Ты умеешь ходить под парусом, мальчишка?» Лила грациозно запрыгнула в лодку. «Уводи нас отсюда!» Беннон отвязал от столба веревку и оттолкнулся веслом от причала. Осторожно гребя, он обогнул прибрежные камни, вокруг которых плескались волны, и повел лодку в море. Оглянувшись на черный бастион, высевшийся позади, юноша вздрогнул.